По перрону пробегали два молоденьких лейтенанта, рыжеволосый, коренастый, с забинтованной рукой на перевязи и тонкий, сутуловатый, с пачкой газет под мышкой. Увидев Андрея, стоявшего позади круга зрителей, они бросились к нему. «Блинов! Ты! Вот это встреча! Здорово!» — в перебивку закричали они, пожимая Андрею руку и хлопая его по плечу. «Ты где?» «Здесь?» — смущенно промолвил Андрей. «Смотри, мы-то думали, ты там!» — указал рукой на запад рыжеволосый, и оба продолжали. «Говорили, ты после госпиталя в разведку попал, за линию фронта, а ты по тылам кантуешься!» «А вы как, ребята?» — попытался перевести разговор Андрей. «Два месяца в боях, видишь, по ордену прибавилось. До Восточной Пруссии дошли», — тараторили лейтенанты. «А ты свои чего не носишь? Три благодарности от Верховного». «Как там в батальоне? Васек Косолапов, Терпячий Скоков?» «Васек убит, а Терпячий в госпитале. И комбат убит, и замполит, еще под Минском. Прямое попадание в КП», — перебивая друг друга, восклицали лейтенанты. «Наумов на амбразуру лег, посмертно героя дали, и ротный твой погиб, и фельдман, а Басову ноги оторвало. И меня тоже хватило». Рыжеволосый приподнял перебинтованную руку и радостно сообщил. «Гангрена начиналась, чуть не оттяпали. Старого состава человек 40, остальные из пополнения. Нас под Варшаву перебрасывают. Идем, посмотришь, наш эшелон на втором пути. Скоро отправляемся». «На втором пути сейчас, ребята». «Идем!» — рыжеволосый ухватил Андрея за руку. «Сейчас, ребята, одну минуточку, сейчас приду». С тоской смотрел Блинов вслед убегавшим офицерам. Он чувствовал, как слезы навертываются на глаза. «Ты что, Андрюш?» — подошел к нему Таманцев. «Ничего», — дрогнувшим голосом сказал Андрей. «Мой полк. Я понял. Под Варшаву едут. Васек убит. И ротный, и комбат». Андрей отвернул лицо, слеза все же выползла и заскользила по щеке. «А я ищи и собирай окурки, не хочу!» — обиженно произнес Андрей. «Подозреваемый, проверяемый, сам черт ногу сломит! Пропади они все пропадом!» «Милый, да если окурок нужен для дела, за него полжизни отдать не жалко», — заверил Таманцев, поспешно соображая, как разрядить ситуацию и вмиг настраиваясь бутафорить. Бутафорить — играть, изображать что-нибудь с какой-либо целью. «В полку я человеком был, лучшим взводом командовал, а здесь иждивенец ваш, и пользы от меня». «Некачественно ты ко мне относишься», — сделав обиженное лицо и раздувая ноздри, заявил Таманцев. «И к Паше тоже». «Почему некачественно?» — запротестовал Блинов. «Потому, если ты серьезно считаешь, что от нас здесь меньше пользы, чем на передовой, то извини, это настолько оскорбительно, нет слов». С обиженным видом и не без возмущения Таманцев развел руками и, чувствуя, что теперь надо смягчать, примиряюще продолжал. «Ты эти завиральные мысли брось. Какой же ты иждивенец? А кто на этих двух наткнулся? Кто лейтенанта нашел? А след у рудника? Дурашка! Да мысленно я тебе аплодирую!» «Толку-то что?» «Толк будет. Как говорил товарищ Христос, ищите и обрящите. Ты пойми». Таманцев неожиданно обнял Андрея и быстро доверительно зашептал. «Я обучу тебя стрельбе по-македонски, силовому задержанию. Поднаберешься опыта, оперативная хватка появится, да тебе же цены не будет. Мы с Пашей сделаем из тебя настоящего чистильщика, волкодава».